Не чужд был литературе и Богданов-Малиновский, тот самый оппонент Ленина, энтузиаст переливания крови. Еще до революции он написал два фантастических романа «Инженер Менни» и «Красная звезда», если можно так выразиться, из марсианской жизни. Ослепительной красавицы, подобной Аэлите, из одноименного романа Алексея Николаевича Толстого, там нет, но революция, как и у Толстого, вспыхивает. Руководят ею жесткие, малосентиментальные инженеры. Революция, между прочим, побеждает, сметая прежний режим, конечно же, тиранический и прогнивший. Вот только новое общество, которое строит победители, выглядит откровенно тоталитарным. Неизвестно, как там обстояло у марсиан, если они когда-то все же обитали на Красной планете. Но вот в земной истории такое случалось частенько. Причем, что характерно, сам автор относится к своим героям и новому обществу, которое они строят без малейшего осуждения. С Лениным Богданов цапался по второстепенным философским вопросам, а в главном был столь же твердокаменным марксистом, как и Ленин. Ну, а марксисты, какому бы толку ни принадлежали, излишним гуманизмом никогда не страдали.